Глава 8. Эверетт Йоу вел черный Бьюик с вымпелом «Университет Деполь» на заднем стекле. «Под тяжестью водителя Бьюик чуть осел на левый бок», — отметила Клэрис, следуя за ним на служебном Плимуте под проливным дождем. Было совсем темно. День, посвященный расследованию, подошел к концу. Другого дня у нее для этого не будет. Она пыталась справиться с нетерпением, постукивая пальцами по рулю в такт дворником. Машины, следовавшие из Балтимора по 301-му шоссе, еле ползли. Йоу был умен, толст и одышлив. Старлинг наугад дала ему лет 60. Пока что он был вполне сговорчив. Не его вина, что день потерян. Вернувшись под вечер из деловой поездки в Чикаго, где он пробыл неделю, адвокат прямо с самолета явился к себе в контору, чтобы встретиться с Клэрис. «Раритетный ручной сборки Паккард Распая был поставлен на хранение задолго до смерти хозяина», — объяснил Йоу. У него не было номерного знака. Распай никогда на нем не ездил. Адвокат видел машину один только раз, на складе под чехлом, когда составлял опись имущества вскоре после того, как его клиент был убит. Если следователь Старлинг согласится немедленно и откровенно сообщить обо всем, что она там обнаружит, особенно если это может нанести ущерб интересам его покойного клиента, он покажет ей автомобиль, сказал Йоу. Нет необходимости затевать возню с получением ордера на обыск. Старлинг с удовольствием вела служебный Плимут, данный ей всего на один день. Особенное удовольствие вызывал телефон сотовой связи. К тому же она стала обладательницей нового удостоверения, выданного ей Крофордом. В нем говорилось только «следователь ФБР», а срок его, как она заметила, истекал через неделю. Они направлялись к мини-складам Сплит-Сити, километров в 7 от Балтимора. Тащаясь по мокрому шоссе вместе с еле движущимся потоком машин, Старлинг взялась за телефон, чтобы выяснить хоть что-нибудь об этих складах. К тому времени, как впереди высветились ярко-оранжевые буквы «Мини-склады Сплит-Сити», «Ключ всегда у вас», у нее уже были кое-какие факты. Мини-склады Сплит-Сити имели лицензию Федеральной торговой комиссии, выданную на имя Бернарда Гэри. Лицензия давала право на транспортировку грузов из штата в штат. 3 года тому назад Бернард Гэри едва избежал суда по обвинению в транспортировке краденого, и его лицензия подлежала пересмотру. Йоу свернул под ярко светящуюся вывеску и, остановившись у ворот, предъявил ключи прыщеватому юнцу в полувоенной форме. Юный страж записал номера их машин, отворил ворота и так нетерпеливо махнул им, чтобы они проезжали, словно у него была куча гораздо более важных дел. Сплит-Сити — мрачное место, насквозь продуваемое всеми ветрами. Как воскресный рейс «Лагардия» Хуарес, обслуживающий тех, кто стремится побыстрее оформить развод. Эти склады – воплощение индустрии обслуги, порождение бездумного броуновского движения, охватившего все население страны. Большая часть складов занята разрозненными предметами обихода распавшихся семей. Складские боксы заполнены мебелью, стоявшей ранее в гостиных, чайными сервизами, не очень чистыми матрасами, игрушками и фотографическими отпечатками судеб, которые не состоялись. В Балтиморской окружной полиции существует сильное подозрение, что помимо всего этого, в Сплит-Сити укрывается от суда весьма ценное имущество, какое могло бы послужить возмещению убытков при вынесении постановления о банкротстве. Сплит-Сити походит на военный городок. 12 гектаров длинных строений, разделенных брандмауэрами на боксы размером с хороший индивидуальный гараж. У каждого бокса закрывающаяся наверх дверь. Цены вполне умеренные, и порой имущество хранят там годами. Хорошая охрана. Склады окружены высокой двойной оградой с 2 рядами фонарей, внутри которой 24 часа в сутки ходит патруль с собаками. У двери в бокс 31, принадлежавший Распаю, собралась горка мусора, промокшие листья вперемешку с обрывками газет, бумажными стаканчиками, обертками от конфет. Мощный засов с обеих сторон запирали массивные висячие замки. Накладка левого замка была к тому же опечатана. Эверетт Йоу неловко нагнулся, рассматривая печать. Старлинг держала зонт и включенный фонарь, иначе он ничего не рассмотрел бы в рано наступивших сумерках. «Не похоже, чтобы кто-то открывал дверь после меня за эти 5 лет», — сказал он. «Видите, оттиск нотариальной печати не поврежден. В то время я и понятия не имел, что родственники мистера Распая окажутся такими несговорчивыми и затянут дело о наследстве на столько лет». Теперь я удержал зонт и светил фонарем, пока Старлинг фотографировала замок и печать. У мистера Распая в городе был кабинет-студия, от которого я отказался, чтобы не пришлось платить за аренду, сказал он. Я перевез сюда всю обстановку и поместил вместе с автомобилем и другими вещами, которые были здесь раньше. Мы привезли сюда пианино, книги и ноты, и еще, кажется, кровать. Йоу попробовал вставить ключ в замок. «Холодно», — сказал он. «Замки, видимо, замерзли». «Этот, во всяком случае, точно». Ему трудно было одновременно наклоняться и дышать. Он попробовал присесть. Колени его громко хрустнули. Старлинг обрадовалась, что замки хромированные, стандартного типа. Выглядели они устрашающе, но она знала, как легко выдернуть из такого замка медный цилиндрик при помощи стального шурупа и молотка гвоздодера. Отец показывал ей, как это делают домушники, когда она была совсем девчонкой. Трудность заключалась лишь в том, где найти шуруп и гвоздодер, ведь ее пинта с багажником, вечно полным всяческого барахла, остался дома. Она пошарила в сумке и достала баллончик со специальным средством, которым пользовалась, чтобы оттаивать замки на дверях своего пинта. «Хотите отдохнуть минутку в машине, мистер Йоу? Посидите, согрейтесь, а я сама попробую с ними справиться. Заберите зонтик, дождь совсем слабый». Старлинг подвела служебный плимут поближе к двери, чтобы осветить фарме поле деятельности. Достала из машины щуп, капнула масло в замочные скважины и побрызгала из баллончика, чтобы сделать масло пожиже. Мистер Йоу улыбался и одобрительно кивал ей из своей машины. «Хорошо иметь дело с умным человеком», — думала Старлинг. «Можно работать, не вызывая у него раздражения». Уже совсем стемнело. В резком свете фар служебной машины Клэрис чувствовала себя беззащитной, выставленной на показ. Мотор Плимута работал вхолостую, и ослабший ремень вентилятора завывал прямо ей в ухо. Она не забыла запереть машину, ведь мотор работал. Мистер Йоу выглядел вполне безобидным, но ей вовсе не улыбалось оказаться вдруг расплющенной в лепешку о железную дверь. Замок лягушкой подпрыгнул у нее в руке и улегся на ладони, тяжелый и скользкий. Второй замок, успевший оттаять, почти не сопротивлялся. Дверь не желала подниматься. Старлинг тянула вверх ручку, пока не потемнело в глазах. Йоу вышел из машины помочь, но дверная ручка была слишком мала, а грыжа его слишком велика, чтобы помощь оказалась сколько-нибудь существенной. «Я мог бы вернуться на следующей неделе вместе с сыном. Или позвать рабочих», — предложил адвокат. «Мне бы очень хотелось как можно скорее попасть домой». Но Старлинг вовсе не была уверена, что ей самой когда-нибудь снова удастся попасть сюда. Крофорду будет гораздо проще поднять трубку и поручить все это дело Балтиморской конторе ФБР. «Мистер Йоу, я быстро. У вас в машине нет домкрата?» Клэрис подвела домкрат под ручку двери и всей тяжестью налегла на рычаг. Дверь отвратительно взвизгнула и приподнялась сантиметра на два. Казалось, она прогибается вверх в самом центре. Но вот она подалась вверх еще настолько же, и еще... И вот уже можно подложить под нее запасное колесо, чтобы она снова не опустилась, пока Клэрис подставляет домкрат мистера Йоу и свой собственный под дверь с обеих сторон. Переходя от одного домкрата к другому, Старлинг сантиметр за сантиметром подняла дверь на полметра. Теперь она окончательно застряла, и как ни налегала Старлинг на рычаги двух домкратов, ничего больше сделать не удалось. Мистер Йоу подошел и заглянул вместе с Клэрис под дверь. Наклоняться ему было трудно. Более 2 секунд в таком положении он выдержать не мог. «Мышами пахнет», — сказал Йоу. «Меня заверили, что на складе используют крысиный яд. По-моему, это даже оговорено в контракте. Грызунов у нас практически нет», — сказали мне. «Но я их слышу. А вы?» «И я слышу», — ответила Старлинг. В луче фонаря она смогла разглядеть картонные коробки и одно колесо. Широкая шина с белой боковиной виднелась из-под чехла. Шина была спущена. Клэрис подала примут назад так, чтобы свет фар хотя бы немного осветил пространство под дверью, и вытащила резиновый коврик. «Вы собираетесь лезть туда, офицер Старлинг?» «Мне необходимо посмотреть, мистер Йоу». Адвокат вынул носовой платок. «Могу я дать вам совет? Завяжите брючины вокруг щиколоток, поплотнее, чтобы предотвратить вторжение грызунов». «Спасибо большое, сэр. Это замечательная мысль. Мистер Йоу, если вдруг дверь захлопнется, ха-ха, или что-нибудь случится неожиданное, не откажите в любезности позвонить по этому номеру. Это наша контора в Балтиморе. Они знают, что я сейчас здесь, с вами, и будут встревожены, если вскоре не получат от меня известий. Понимаете?» «Конечно, разумеется. Разумеется, понимаю». И он вручил ей ключ от Паккарда. Старлинг положила резиновый коврик на мокрую землю перед дверью и легла на него, прикрывая пачки полиэтиленовых пакетов для сбора вещественных доказательств объектив камеры. Она лежала на спине. Брюки плотно завязаны у щиколоток носовыми платками, мистер Йоу и ее собственным. Ей в лицо моросил дождь. В носу свербило от запаха плесени и мышей. И в голову, как это ни абсурдно, вдруг пришло латинское изречение. В первый же день занятий в академии преподаватель судебной медицины четко выписал на доске известный принцип римского врача «Primum non nocere» – «Прежде всего, не вреди». Только он наверняка произнес это не в гараже, полном долбанных мышей. И вдруг голос отца, как он когда-то говорил, держа руку на плече ее брата. «Раз не умеешь играть без рева, Клэрис, тогда марш домой». Старлинг застегнула воротник куртки, втянула голову в плечи, скользнула под дверь и оказалась прямо под задней частью кузова. Паккард стоял почти вплотную к левой стене гаража. Картонные коробки сложены справа, заполняя все свободное пространство. Старлинг, лежа на спине, с трудом пролезла в узкую щель так, что голова ее наконец высунулась в небольшой просвет между коробками и автомобилем. Она включила фонарь и скользнула лучом по отвесной стене коробок. Множество пауков заплели все вокруг паутиной. В основном здесь паук-кругопряд. Концентрические круги сетей, испещренных высохшими, плотно замотанными липкой нитью останками паучьих жертв. Ну, единственный, кого надо бы опасаться, это коричневый паук-волк, а они живут в норках, успокаивала себя Старлинг. Остальные не больно-то кусаются, а если и кусаются, то не больно. Должно найтись местечко, чтобы встать на ноги, у заднего крыла. Она протискивалась и, наконец, вылезла из-под машины, почти уперевшись носом в белобокую шину. Резина на колесе растрескалась от времени. И все же можно было разобрать название фирмы. «Гудьир». Осторожно, стараясь не удариться головой, Клэрис поднялась на ноги в узком пространстве. Руку она держала перед лицом, отводя паутину. «Интересно, если носишь вуаль, ощущаешь то же самое?» Снаружи послышался голос мистера Йоу. «Порядок, мисс Старлинг?» «Порядок», — откликнулась она. Ее голос вызвал панику среди невидимых обитателей этого места. Какое-то существо пробежало внутри пианино, вызвав к жизни каскад высоких нот. Свет фар из-под двери освещал ее ноги почти до колен. «Значит, вы отыскали пианино, офицер Старлинг», — окликнул ее мистер Йоу. «Это не я». «О!» Автомобиль был огромный, высокий и длинный. Из описи мистера Йоу Клэрис знала, что это Паккард-лимузин, модель 1938 года. Он был накрыт ковром, ворсистой стороной вниз. Она пробежала по ковру лучом фонаря. «Это вы укрыли машину ковром, мистер Йоу?» «Нет, она была уже укрыта, когда я ее впервые увидел. Я так ее и оставил. Не переношу пыли», — сказал мистер Йоу в щель под дверью. «Это Распай так ее укрыл. Я лишь убедился, что автомобиль на месте. Мои грузчики поставили пианино к стене, закрыли, сложили коробки рядом с автомобилем и ушли. Я нанял их на несколько часов. В коробках главным образом ноты и книги». Ковер был тяжелый и толстый, и когда она потянула его за край, облака пыли закружились в луче ее фонаря. Клэрис чихнула раз, другой. Встав на цыпочки, она с трудом завернула его на крышу высокой старой машины. Задние окна были затянуты занавесками. Ручка двери покрыта пылью. Пришлось перегнуться через коробки, чтобы до нее дотянуться. Ухватившись за самый кончик, Старлинг попыталась нажать на ручку. Заперто. В задней двери нет замочной скважины. Придется передвинуть кучу коробок, чтобы добраться до передней двери. А куда их двигать? Места чертовски мало. Она заметила небольшую щель между занавеской и стойкой заднего окна. Старлинг снова перегнулась через коробки, прижалась лбом к стеклу и попыталась осветить фонарем внутренность Паккарда. Все, что ей поначалу удалось увидеть, было собственное отражение. Потом она догадалась прикрыть фонарь сверху ладонью, как козырьком. Тонкий луч света, утративший яркость из-за слоя пыли на оконном стекле, перебегал по сиденью. Вот стал виден раскрытый альбом. Цвета еле различимы в тусклом свете, но Клэрис разглядела валентинки, наклеенные на альбомные листы. Старые кружевные открытки, рельефно выступающие на плотной бумаге. «Ну, спасибо большое, доктор Лектор». Она произнесла эти слова вслух. Ее дыхание возмутило пыль на крыше машины и затуманило стекло. Протирать стекло не хотелось. Пришлось подождать, пока оно снова станет достаточно прозрачным. Луч двинулся дальше, осветил упавший на пол скомканный плед и отразился в чуть запылившихся мужских лаковых туфлях. Над туфлями черные носки. Над носками фрачные брюки, явно надетые на чьи-то ноги. Никто не входил в эту дверь все 5 лет. «Тихо, тихо, держись, девочка!» «Ох, мистер Йоу, послушайте!» «Да, офицер Старлинг!» «Мистер Йоу, похоже, в этой машине кто-то сидит». «О, Господи! Может, вам лучше выйти оттуда, мисс Старлинг?» «Да нет, пока нет, мистер Йоу. Вы только подождите там, не уходите, пожалуйста, прошу вас». «Вот сейчас надо думать. Это важнее, чем все то, что ты будешь шептать в подушку всю оставшуюся жизнь. Усеки это и делай все правильно. Я не должна повредить или уничтожить улики. Но ведь мне нужна помощь. А страшнее всего поднять ложную тревогу. Если наша здешняя контора всполошится и пошлет сюда полицейских зазря, все, кранты. Что я вижу? Что-то похожее на ноги. Мистер Йоу не привез бы меня сюда, если бы знал, что в машине мертвяк». Мертвяк – это была чистая бравада. Она даже ухитрилась улыбнуться сама себе. Никто здесь не был со времени последнего посещения Йоу. Так. Значит, коробки ставили уже после того, как это, чтобы оно ни было, попало в машину. А это означает, что я могу двигать коробки, ничего важного не повредив. «Вы здесь, мистер Йоу?» «Да. Нам следует вызвать полицию, или достаточно вас одной, офицер Старлинг?» «Вот это я и хочу выяснить. Вы только подождите там, пожалуйста. Проблема с коробками. Можно до белого коленя дойти, как с кубиком Рубика». Она пыталась двигать их, держа фонарь под мышкой. Уронила его раз, другой, и, наконец, решилась положить фонарь на крышу машины. Пришлось переставлять коробки за спину. Некоторые, самые невысокие, соскальзывали под кузов автомобиля. Подушечка большого пальца горела, заноза или чей-то укус. Теперь можно заглянуть сквозь пыльное стекло передней двери в кабину шофера со стороны пассажирского кресла. Паук запрел паутиной пространство между рулем и переключателем скоростей. Стекло в перегородке между передним и задним сиденьями было поднято. Клэрис пожалела, что не смазала маслом ключ от Паккарда, прежде чем лезть под дверь гаража. Но когда она вставила ключ в скважину, замок легко открылся. В узком пространстве дверь открылась едва на треть. Она ударилась о коробки с глухим стуком, опять вызвав панику среди мышей и новый каскад звуков из пианино. Затхлый запах плесени и химикалий ударил в нос. Знакомый запах, только никак не вспомнишь, откуда она его знает. Наклонившись и вытянув руку, она смогла опустить стекло перегородки за шоферским сиденьем и осветить фонарем заднюю кабину. Белая вечерняя сорочка с запонками первой высветилась в луче. Быстро вверх, к лицу. Никакого лица нет. Снова вниз. Белая манишка, запонки. Атлас лацканов, колени. Молния на брюках расстегнута. Снова вверх. Галстук бабочка, воротник. Из воротника белый обрубок шеи манекена. Но выше, над шеей, еще что-то, плохо отражающий свет. Какая-то ткань. Колпак, как раз там, где должна быть голова. Большой, черный, закрывающий что-то вроде клетки с попугаем. «Бархатный», — подумала Старлинг. Предмет стоял на фанерной полочке, выступающей над шеей манекена и уходящей назад, вглубь отделения для мелкой клади. Клэрис сделала несколько снимков с переднего сиденья, устанавливая фокус при свете фонаря и зажмуриваясь при каждом щелчке лампы вспышки. Затем вылезла из машины и распрямилась. Стоя в темноте, промокшая, вся в паутине, она размышляла, что же следует делать. Было совершенно ясно, чего не следует делать. Не следует приглашать начальника оперативной службы Балтиморского отделения ФБР посмотреть на манекен с расстегнутыми штанами и на альбом с валентинками. И раз уж она решила влезть на заднее сиденье и снять колпак с этой штуки, ей не хотелось слишком долго задумываться над этим. Потянувшись через перегородку, Клэрис отперла заднюю дверь и придвинула несколько коробок, чтобы ее открыть. Ей показалось, что она потратила на это уйму времени. Запах, когда дверь наконец открылась, был гораздо сильнее. Она наклонилась внутрь, осторожно, за уголки подняла альбом с валентинками и, перенеся его на крышу Паккарда, аккуратно уложила на полиэтиленовый пакет для вещественных доказательств. Другой такой же пакет она расстелила на заднем сиденье. Пружины Паккарда застонали, когда Старлинг влезла внутрь, а манекен слегка сдвинулся с места, когда она села с ним рядом. Правая рука его соскользнула с колена и легла на сиденье. Клэрис коснулась пальцем белой перчатки. Рука была очень твердая. Очень осторожно она отогнула край перчатки. Кисть была сделана из какого-то белого синтетического материала. Под брюками что-то торчало. На мгновение ей не к месту вспомнились какие-то эпизоды школьной жизни, когда она училась в старших классах. Под сиденьем что-то тихонько заскреблось. Тихонько, нежно, словно лаская, ее рука коснулась бархатной ткани. Колпак легко скользнул по гладкой округлой поверхности. Когда Старлинг нащупала наверху большую круглую пробку, она догадалась, что это такое. Поняла. Это лабораторная банка для препаратов. И знала, что найдет в этой банке. В ужасе, но не колеблясь ни минуты, Клэрис стянула колпак прочь. Голова в банке была отсечена точно под челюстью и смотрела прямо ей в лицо. Глаза побелели от спирта, в котором хранилась голова. Рот раскрыт, язык слегка высунут и совсем серый. За годы спирт испарился настолько, что голова легла на дно банки и разложившаяся макушка шапкой выступала над жидкостью. По-совиному наклоненная к телу, она тупо уставилась на Старлинг. И даже дрожащий луч фонарика был не в состоянии хоть как-то преобразить эту застывшую маску смерти. Теперь Старлинг принялась анализировать собственные ощущения. Она была довольна. Она была радостно возбуждена. На мгновение задумалась, достойны ли это чувства. Сейчас, в этот миг, сидя в старом автомобиле с мертвой головой и скребущимися под сиденьем мышами, она могла мыслить вполне четко и была горда этим. «Ну что ж, то-то», — произнесла она вслух, — «мы уже не в Канзасе». Ей всегда хотелось произнести именно эти слова в трудный момент, но теперь, когда ей удалось это сделать, она почувствовала, как неуместно они звучат, и обрадовалась, что никто ее не слышит. «Хватит. Надо дело делать». Она осторожно оперлась на спинку сиденья и огляделась. Когда-то для кого-то это был привычный мир, кем-то избранный и созданный, и отделенный в чьем-то сознании тысячами световых лет от потока машин, мчащихся по шоссе номер 301. Засохшие цветы свисали из крохотных, ручной огранки хрустальных вазочек на колонках по обеим сторонам сиденья. Складной столик лимузина был опущен и накрыт полотняной скатертью. На нем сквозь слой пыли поблескивал хрустальный графин. Паутина протянулась от графина к короткой свече, стоящей рядом. Старлинг попробовала представить себе лектора или еще кого-то, стоящего рядом с ее теперешним компаньоном и поднимающего губам бокал. Может быть, показывающего ему альбом с валентинками. А что еще? Работая как можно осторожнее, стараясь не сдвинуть фигуру с места, она обыскала манекен. Может, найдется что-нибудь, что поможет опознать голову? Ничего. В кармане фрака она нашла кусок ткани. Брюки укорачивали по росту. Костюм, по-видимому, был совсем новый, когда его надели на манекен. Она потрогала торчавший под брюками предмет. Слишком твердый, даже для старших классов школы. Пальцами она раздвинула расстегнутую ширинку и посветила фонарем. Дилдо, искусственный пенис, полированное дерево, инкрустации. И размер вполне подходящий. «Я, наверное, глубоко порочно», — подумала она. Аккуратно поворачивая банку, она осмотрела голову с боков и сзади. Нет ли там ран? Ран не было видно. На стекле виднелось название фирмы, поставляющей лабораторное оборудование. Размышляя о мертвом лице в банке, Клэрис подумала, что оно помогло ей узнать нечто такое, что она запомнит на всю жизнь. Пристально осматривать это лицо с языком, изменившим цвет в том месте, где он касался стекла, было не так страшно, как видеть во сне Микса, глотавшего собственный язык. Ей казалось, она сможет встретиться лицом к лицу с чем угодно, лишь бы это пошло на пользу дела. Клэрис Старлинг была еще молода. За те 10 секунд, что ее микроавтобус с передвижной телеустановкой пристраивался у склада, Джанетта Джонсон успела вдеть в уши сережки, напудрить прелестную шоколадного цвета физиономию и оценить ситуацию. В результате перехвата радиосообщений балтиморских полицейских Джанетта со своей командой успела приехать в Сплит-Сити до появления патрульных машин. Однако все, что телевизионщикам удалось увидеть в свете фар их машины, была Клэрис Старлинг, стоящая перед дверью в гараж с электрическим фонарем в одной руке и крохотным удостоверением следователя ФБР в другой. Ее волосы под дождем намокли, несколько прядей прилипли к лицу. У Джанетты Джонсон был особый нюх на новичков. Она выбралась из машины, операторы с камерами следовали за ней по пятам, и приблизилась к Старлинг. Зажегся яркий свет. Мистер Йоу так глубоко укрылся в своем Бьюике, что у нижнего края оконного стекла виднелась лишь тулья его шляпы. «Джанетта Джонсон, World Pictures, программа новостей. Это вы сообщили об убийстве?» Старлинг не очень-то походила на блюстителя закона и сама прекрасно сознавала это. «Я следователь ФБР. Здесь совершено преступление. До появления представителей городских властей я не имею права никого допустить». Ассистент-оператор ухватился за нижний край двери, пытаясь ее поднять. «Прекратите», — сказала Старлинг. «Я вам это говорю, сэр. Остановитесь. Я не в игрушки с вами играю. Отойдите, будьте добры. сделайте одолжение». Ей сейчас очень хотелось иметь бляху, форму, хоть что-нибудь. «Ладно, Гарри, брось», — сказала Джанетта. «Знаете, офицер, мы готовы всячески сотрудничать с вами. Откровенно говоря, вся эта петрушка очень дорого стоит. И я просто хочу знать, держать ли мою команду здесь до приезда других ответственных лиц. Может, скажете мне, что там действительно убитый? Камеры выключены, все останется между нами. Скажите мне, и мы подождем. Мы будем паяниками, обещаю вам. Ну как, идет?» «На вашем месте я бы подождала», — сказала Старлинг. «Спасибо. Вы не пожалеете», — сказала Джанетта Джонсон. «Послушайте, у меня есть кое-какая информация о мини-складах Сплит-Сити. Может, она вам пригодится. Вы не посветите мне на планшет? Посмотрим, может, сейчас прямо и отыщем». «Машина World Eye TV, новости у ворот, Джонни», — сказал Гарри, тот, что пытался открыть дверь. «Посмотрим, может, сейчас отыщу. Да, вот. Примерно 2 года тому назад здесь был скандал, когда их обвинили в перевозке и хранении пиротехнических средств или что-то вроде этого». Джанетта напрасно слишком часто бросала взгляд через плечо Клэрис. Старлинг оглянулась и увидела, что оператор лежит на спине, голова и плечи уже скрылись под дверью, а ассистент сидит рядом с ним на корточках, готовясь просунуть под дверь камеру. «Эй!» — крикнула Старлинг. Она упала на колени на мокрую землю рядом с оператором и потянула его за рубаху. «Вам нельзя туда! Эй! Я же сказала вам, туда нельзя!» Оба парня, не переставая, уговаривали ее, мягко, просительно. «Мы же ничего не тронем, мы ведь профессионалы, ты только не волнуйся. Да полиция все равно нас впустит. Все будет нормально, ничего страшного, правда, девуля». Это их манера уговаривать, словно дуру девчонку на заднем сиденье машины, совершенно лишила ее самообладания. Она бросилась к домкрату с одной стороны двери и принялась работать ручкой. Дверь пошла вниз с режущим слух скрипом. Клэрис снова взялась за ручку. Теперь край двери коснулся груди оператора. Убедившись, что он и не собирается вылезать, Старлинг выдернула ручку из гнезда и подошла с нею к распростертому на земле парню. К тому моменту все было освещено софитами уже нескольких телекомпаний. В их яростном свете она забарабанила ручкой домкрата по железной двери прямо над оператором, осыпая его пылью и ржавчиной. «Эй, прошу внимания», — сказала она. «Вы что, не желаете меня слышать? Вылезайте оттуда. Немедленно!» «Еще секунда, и вы будете арестованы за сопротивление представителю власти». «Полегче, детка», — сказал ассистент оператора и положил руку ей на плечо. Она резко повернулась к нему. За слепящей стеной света кто-то выкрикивал какие-то вопросы, но их заглушили сирены. «Убери руки и отвали, подонок». Она наступила ногой на щиколотку оператору и снова повернулась лицом к его ассистенту, по-прежнему сжимая в руке рычаг домкрата. Она не замахнулась на парня. Это уже было неважно. Она и так выглядела отвратительно на телевизионных экранах.